Глава 55. Маргарита меняется в лице. И это приводит меня в грёбаный экстаз. Сама себя закапываешь, девочка. Поиграться решила. Знает, как я люблю это, и не смогу устоять. Попросить ее стать моей невестой было спонтанной идеей при виде родителей. И она хорошо сработала, учитывая, что Маргаритка отлично сыграла свою роль. Даже про беременность сказала. Привязала себя ко мне еще больше. И это отлично. Все складывается слишком хорошо. И все благодаря ей и ее несносному характеру. Кто же знал, что ее противная натура сделает так, что мы теперь живем в моей квартире? И даже будем спать в одной комнате. А мы будем. И плевать, если она откажется. «А это еще зачем?» — растерянно шепчет она. «Твои родители будут проверять, как мы спим? Им еще и простынку надо будет с кровью показывать. Учти, я уже не девочка». «Я знаю». Улыбка появляется на лице, несет всякую чушь. Но за это я ее и люблю. А вдруг среди ночи заявится? Маму мою не знаешь. Не хочу рисковать, будем спать вместе. Даже не знаю. Маму мою не знаешь? Не хочу рисковать, будем спать вместе. Даже не знаю. Тянет она, лукавя. И тут же хлопает по своим стройным бедрам, подскакивая с места. «Ну, хорошо. Мы уже вместе спали. Мне не привыкать. Хотя для меня это будет такая мука». Театрально прикладывает ладонь к груди, а второй смахивает невидимые слезы. «Актриса!» — закатываю глаза. «Пошли спать. Нам завтра рано вставать». «О, нет!» — чуть не вопит Рита, но идет за мной. «Рано на работу. Мой муж — тиран. Его будущая жена беременна, а он заставляет ее пахать. Вам нужно маменьку свою слушать, жених, и невестушку свою оберегать». «Маменьки мои, спасибо и скажешь. У нас завтрак с моей семьей и обсуждение свадьбы». «Так быстро?» «Ага». «А мы что, правда поженимся?» «Почему бы и нет? Тебя что-то смущает?» «Ну, кое-что есть. Ваше к ней отношение. Мы поженимся, и дальше что? Поживем пару месяцев и разведемся?» «Какой развод, Рита? Нет, конечно. Будем твое вранье превращать в правду. Заделаем тебе малыша, а потом будем вместе воспитывать, смеюсь, как муж и жена». «Ой, шутник!» — бьет меня в спину. «Да, цирк какой-то. Но я правду же сказал, я ей развода не дам. Там малыш мой у нее под сердцем». Мы заходим в спальню, и я сразу начинаю нервничать. От того, что Рита рядом, и я могу в любой момент дотронуться до нее. Хочу, черт возьми. Но слишком агрессивно для первой ночи. Сбежит еще. Хотя я довольно улыбаюсь. Помню, мы уже спали вместе. И я, не сдержавшись, залез Тихомировой в трусики. Играть спящего было настоящим мучением, но эти вздохи, стоны мне жутко понравились, и ее жар между ног тоже. Сглатываю, начиная возбуждаться. Блин, нет, я так не могу. У нас ребенок будет. Какое к черту целомудрие? «Напоминаю, что я плохо сплю», — говорит мне, отбрасывая край одеяла. Да делает это так, что ткань ее пижамной майки чуть отъезжает, и я вижу ее упругую грудь. Все, конец. Извращенец Ян рвется наружу. Да у меня секса не было с тех пор, как мы переспали. Я уже на стену лезу. Кулаком пользуюсь. «Выпить снотворное, что ли?» «Я тебе выпью!» — гаркаю на нее. «Ты беременна, не забыла?» Она вдруг осекается, задумчиво смотрит на кровать. «Так понарошку же!» — усмехается. «Плевать! Не можешь уснуть, я тебе помогу!» «Да?» Игриво спрашивает и залезает на кровать. Укрывается одеялом. Следом забираюсь я. И как же? После оргазма обычно клонит в сон. Хочешь, покажу? Снова тянет, спрятав лицо в волосах. Нет уж, муж-извращенец, не сегодня. Все, я пытаюсь уснуть. Она отворачивается от меня, а я чуть ли не рычу. Коза маленькая. У меня тут ломка, а она... Как представлю, как обнимаю ее, целую, ножки раздвигаю, так в трусах тесно становится. Блин, Маргаритка от меня беременна. Расплываюсь в улыбке. Снова ночь-то в голове. И возбуждение бьет по всему телу. В паху гореть начинает. Я жених или не жених, в конце концов? На дворе 21 век. Свадьбы ждать не буду для первой брачной ночи. Действую настойчиво. Поворачиваюсь к ее спине. Опускаю ладонь на ее ребра и притягиваю к себе. Скольжу ладонью ей на живот, залезая под майку. Не шевелится. Глажу животик, еле-еле держусь, чтобы не соскользнуть в ее спальные шортики. Пога довольно глажу в районе пупка. Тут же где-то наш малыш, да? Или ниже? Черт его знает. Целую Маргаритку в лопатку и бешусь от того, что она даже не сопротивляется. Через секунду раздается тихое сопение. Проклятье! Ей нахрена снотворное? Чтобы душу грело? Она и без него замечательно засыпает. И 5 минут не прошло, и не притворяется ведь! Где только не лапаю, натурально сонно дышит, что-то там себе под нос бормочет. Мне только и остается, что изнывать от недостатка секса и обнимать ее, поглаживая по плоскому животику и утыкаясь лбом в ее спину. Ну, Тихомирова, за мои испытания и мучения ты еще ответишь, выйдя за меня замуж. А там я отыграюсь.